со мной на нелегком и долгом пути. Я не знаю, что завтрашний день принесет, но горит огонек впереди. Я уверен, шагом труднее дышать, нелегко покорять высоту. Понимаю, придется страдать, но с Христом я прочесть не дойду. Как я рад, что Спаситель со мной.